Глава 20. Ли. «У нас с вами неожиданный поворот», — вдохновенно вещал Ришес. «Двое мужчин хотят выступить с важным для конкурса заявлением. Первым словом предоставляется уже настоящему дельрабийскому шеху. Послушаем. Если бы я не знала, что Райан находится под влиянием своего же браслета, я бы даже не поверила его словам. Мы с Дали посмеивались над гримасами мужчины, а он откровенно страдал, признавая свою вину и предвзятость к женщинам. Но настоящим сюрпризом стало заявление Касти Пелса. Он открыто заявил, что любит одну юную особу светлым и чистым чувством, попросил поклонниц принять его выбор и решение изменить формат своей музыки. Он сказал, что хочет изучать этнические мотивы и попробовать себя в фольклоре. Кажется, мы даже отсюда слышали печальный вой фанаток, а где-то кулаком пробивал стену один злой отец. В студии я заметила еще двух таких гневных мужчин. Налтар Риан Ван и Ихтар Тиан Ван знали, что речь идет об их племяннице. Бедный Касти. Столько древних мечтает открутить ему голову. В итоге свидание пришлось отменить по желанию женихов, а у нас с Дали выдался свободный день, который мы провели на пляже, тренируясь с Эмеридой. Она обучала нас азам рукопашного боя, а к вечеру обещала показать, как обращаться с ножом-бабочкой. «Я поеду с вами в Дельрабию, госпожа», — пообещала Эмерида. «Магия магией, но я не доверяю этому южному прохвосту». «Буду рада», — честно призналась девушка. «Ли, поехали с нами, научим эту страну любить женщин». «Заманчиво». Не говорить же ей, что до этой поездки я, скорее всего, не доживу. Умру от непослушания приказу или сгнию в тюрьме. Оставался всего один день до финала, где мы с Далиилой должны были сделать свой выбор. Выйти к зрителям в подвенечных платьях и отдать по розе своим женихам. В этот-то момент я и вколю Ихтару Тианвану смертельную дозу токсина. А после буду, как ни в чем не бывало, принимать поздравления с помолвкой. Этой ночью мне не спалось. Дали долго ворочалась, предвкушая свидание с Мёрком. Из всех женихов остался только он и дракон. Налтар потратил свое свидание еще до закрытия отбора, так что никакой интриги уже не ожидалось. Когда дыхание моей соседки стало ровнее, я вышла из комнаты. В каждой тени мне мерещилось всякое, а в каждом шорохе я слышала очередной заговор. Чего же я ждала от финала? Кому мне вручить розу? Сценаристы уже в голос намекают на Налтара. Именно такой развязки все желают. Выстраданная любовь вопреки между Безликой и благородным Арфхейлом. Вышла на внешнюю лестницу и крепче закуталась в плед, который стащила из комнаты отдыха. «Ты следишь за мной, Кайлин Верани?» Обернулась на знакомый печальный голос. Налтар сидел пролетом выше и был бледнее обычного. И не думала. Совпадение. Совпадение. Мечтательно повторил он. Поднялся с места и пересел ко мне. Как ты? Неплохо для Кайлин Верани, которая узнала, что Закрас вовсе не Закрас, что на маракую у меня аллергия. Рядом сидит древний, бросивший меня у алтаря, а послезавтра мне нужно будет вручить кому-то белую розу. Я знаю, что тебе сказали сценаристы. Ты не обязана. Ты тоже не обязан. Но ты здесь и тоже чего-то ждешь от финала. Чего, Налтар? Честно? Попробуй. Со мной так редко общаются честно. Я хочу, чтобы ты выбрала меня. Хочу свадьбу, семью, детей. Недавно мне рассказали, что значит быть отцом. Звучит волнительно и очень интересно. Думаю, я бы справился. Грандиозные у тебя планы. Где они были 2 года назад. А вот тут я промолчу, ибо отвечать честно я не смогу. Ага, какие-то там обстоятельства. Неподъемные ли? А сейчас они вдруг исчезли? Спросила с каким-то звенящим чувством в груди. Нет, они стали еще неподъемнее, а мое желание поцеловать тебя лишь растет с каждой минутой. Море-свидетель, я люблю тебя. Ты мерзавец, Налтар, хотя море говорит, что ты идиот. И это тоже. Он мягко согласился. Но мне стало легче быть честным с тобой хотя бы в чувствах. я так мечтал? И что мне делать с твоей честностью и твоими чувствами? Ты терзаешь меня. Разве не видишь?» Старые невыплаканные слезы подступили к глазам. «Вижу. Он дышал так тяжело и близко, что мне явственно чудилась какая-то болезненность в каждом вдохе, словно ему невмоготу проталкивать воздух в легкие. Простишь, идиота? Никогда не прощу тебя. Потому что в моем сердце нет обиды на алтарь, лишь безграничная тоска по утерянному навсегда. Но я вдруг поймала легкий шепот в своей голове. Он умолял меня. Стань его дыханием, Ли. Спаси моего глупого сына и его разбитое сердце». Повернулась к морю, лизавшему серебристый пляж. «Это оно со мной сейчас говорило? Ты что-то слышал, Налтар?» Он не ответил. Уснул прямо на моем плече, а черные круги у его глаз явственно выдавали недосып. Накинула на него плед и ждала, что море даст еще одну подсказку. Но оно ограничилось малым и больше сегодня не взывало ко мне. «Двойное свидание!» — радостно сообщил Мёрк Уиздом. «Ура!» — без особого энтузиазма хлопал дракон. И я разделяла его чувства. Когда Дали в обнимку с Тёмным пошли к машине, я пнула локтем своего спутника. «Предлагаю напиться». «Поддерживаю. Заодно проверим, чей метаболизм справится лучше, драконий или Валайклау?» «Вызов принят!» — пожала его руку. Но нам не налили ни в одном баре, потому что двое влюбленных потащили нас в детский парк аттракционов. «Мы перепробуем все!» — кричала принцесса. «Ура!» — с одинаковым восторгом хлопала в ладоши я и Крэг. Так мы и таскались за ними. Тоннель ужаса, тоннель любви, батуты, комната смеха, тематические фотосессии. «Это унизительно!» — бурчал Крэг, на которого напялили рога и кожистые крылья. «Что ты знаешь об унижении?» бурчала в ответ, потому что меня попросили изображать похищенную и плененную им принцессу. «Вы такие душки, не влюбились еще?» ворковал Мёрк, делая очередное фото. Покосились с драконом друг на друга и синхронно изобразили приступ тошноты для наших компаньонов. К счастью, вечер пришлось заканчивать раньше. Нам подали машину, чтобы не произошло заминок с завтрашним финалом, а невесты выспались и выглядели на все 200. В замке нас обеих намазали чем-то вонючим и зеленым. Мыли, брили и делали маникюр. «Хочу быть мужиком!» – простонала Далиила, когда с ее и без того гладких ног отодрали восковую полоску. «Научить?» – рассмеялась с надломом, потому что моим бровям пытались принять более благородную форму. Очередная бессонная ночь сделала свое дело, и на утро я выглядела ужасно, вызывая отчаяние у стилистов, которые изо всех сил старались спрятать болезненную бледность на моем лице. А я им совсем не помогала. У меня не было сил даже румянец на щеках организовать. Пусть страдают вместе со мной. Зрителей определенно ждал лучший финал отбора за всю их немалую историю. Я же не находила себе места в гримерке, не могла ослушаться приказа бывшей леди Тиан Ван. Мое подвенечное платье вот-вот станет нарядом убийцы. «Ты как?» Ихтар заглянул в гримерку за последними напутствиями, а вместо того, чтобы предупредить его об опасности, прятала смертельную инъекцию в полах платья. «Хорошо». Мой голос дрожал, но это последнее время часто происходило в присутствии этого древнего. Мне было стыдно за свои странные чувства к нему, но он нравился мне, и дни, проведенные с ним рядом в клинике, определенно останутся в моей памяти навсегда, как и тот странный поцелуй. «Уверена, что хочешь выйти ко всем. Если что, я оставлю дверь открытой, и ты сбежишь». «Больше я не сбегу». «Значит, Налтар, да?» Он внимательно смотрел мне в глаза, пытаясь отыскать в них сомнения или что-то еще. «Зачем? Разве не ты попросил доиграть эту роль ради всех несчастных Валайклау и древних в Империи? Не ты ли попросил быть милой с Налтаром и дать ему шанс? Жестоко сейчас, всего в паре мгновений до развязки, спрашивать меня об этом. Он финалист? Только и отвечаю ему. Я знаю, что ты просила вернуть Закраса, когда вам с Далиилой дали возможность пригласить на отбор любого выбывшего участника. У него были все шансы. Империя голосовала за него, но он отказался приехать, значит, не захотел. Дала ему понять, что знаю про их трюк с Аманрой. Отлично. Вот и напомнили мне о том, что Рилтара, скорее всего, я не увижу больше. Может, после отбора я бы начала бить витрины. Глядишь, загремлю в его участок и посмотрю ему в глаза. Возможно, он просто не смог. К чему сейчас об этом? Я поправила свободной рукой прическу и фату. Прости меня. Вы передо мной ни в чем не провинились, лорд Тиан Ван. Пячусь к туалетному столику, потирая пульсирующие виски, пытаясь избавиться от назойливого жужжания. А если я очень виноват, Ли? Жужжит сильнее и с каждой секундой обретает отчетливое. Убей, убей, убей его прямо сейчас! Нет! Кричу на всю гримерку, чувствуя, как сопротивление болью отдает в голове, в нос бьет запах крови, а над губой становится влажно. Ли, кто-нибудь! Какая знакомая сцена. Жаль без камер. Такой удачный получился бы кадр. Кровь стекает по подбородку. Капли марают платье. Рука дрожит, но все еще крепко сжимает шприц. Либо я, либо Ихтар. Сопротивление прикончит меня. Ну и плевать. Не хочу жить в мире сожалений и боли. Не хочу быть женой Налтара Рианвана ради высоких рейтингов и благой цели. Не подходи! Хриплю Ихтару, захлебываясь кровью. Угрожая ему шприцем, отгоняю. «Тебе приказали», — догадался древний. «Беги, тело не слушается, я убью тебя, Ихтар!» Шагаю к нему, путаясь в полах платья, но иду. Сознание уже не подконтрольно мне. Толкает вперед. «Я не Ихтар Ли! Эй, моя Ли! Моя Валай Клау! Закрас не пришел по уважительной причине!» — шепчет ласково. Целует покрытый испаренный лоб. «Рил?» Поднимаю на него заплаканные глаза, но рука успевает взметнуться, погнать иглу ему в плечо и вдавить до упора поршень. «Видишь, ты свободна, свободна!» Вяло повторяет. И теперь уже его глаза покрываются мутной пеленой. «Ты дважды слову Арфхейлов пыталась противостоять, Майли. Ты все же прости Закраса. Он влюбленный идиот. Ирила, прости, он не лучше. Держу его. Тяжелый. Вместе оседаем на пол. Ты не умрешь, Рил!» Быстро утираю слезы. Вспоминаю токсин, которым отравили меня в начале отбора. Быстро воспроизвожу его в крови. Разум пьянит от мощного наркотика. Но с ним я уже боролась и победила. Меня начинает лихорадить вместе с Рилом. Вокруг нас сгущаются голоса. Кто-то зовет врачей. «Папа!» Голос Ири заставляет моего безликого сбросить оцепенение. Он ищет взглядом дочь, тянет к ней слабеющие руки. «Это я виновата. Я...» «Ты убиваешь себя, Ли. Перестань, пожалуйста!» Поздно. Токсин в каждой клеточке моего тела. И я борюсь, заставляю свой измученный организм вспомнить антидот. Если нет, умру вместе с Рилом. Мне не нужен этот мир без него. Меня оттаскивают за плечи. Пытаются погрузить уже бессознательного Рила на носилки. Изучают лежащий на полу шприц. Задают вопросы, которые я уже не слышу. Они не успеют, не спасут. Тело горит. Я вся в огне. Свадебное платье неприятно липнет к взмокшей коже. А затем все резко прекращается. Гримерка возвращается на места, но носилки с Рилтаром на полпути к выходу из замка. Отпихиваю охранников, сбрасываю чертовы туфли и мчусь по коридору. Сейчас я один сплошной антидот, и мне так важно успеть к моему безликому. Борис, и ты, Рилтар, у тебя дочь, у тебя я. Я твоя, и плевать на сценарии. Плевать на боль в сердце из-за старых чувств, плевать на камеры и таблоиды. С разбегу прыгаю на носилки, и санитары едва успевают не уронить нас с моим Валай Клау. Сижу на нем верхом и целую. Целую, как никогда никого не целовала. Безумно, страстно, отдавая всю себя. лишь бы только он выжил. Меня вновь пытаются оторвать от Рила, но я не сдаюсь. Продолжаю целовать, пока его руки не поднимаются с носилок, прижимают меня еще крепче. «Чокнутая Валайклау, ты могла умереть!» Бормочет мне в губы и до боли целует уже сам. Чертовски отвлекают все эти санитары, и перед Ири безумно неловко. Мы с ней толком и не познакомились еще в моем новом обличии. Но она же простит спасение своего отца. Но кто знает, сколько токсина осталось в его крови. Нужно продолжать. Безумно нравится продолжать целовать его и больше не скрываться ни от кого. Именем семьи Тианван полупьяно приказывает Рил санитарам, все еще находясь под действием наркотика. «Уберите нахрен руки от моей Ли!» «Ири, детка, не хочешь посмотреть, что там делает Касти?» «Клянусь, я уже в порядке». «Почти в порядке. Если вы нас оставите на часок, все будет окончательно хорошо». Смеется. А юная леди Тианван закатывает глаза. «Боже, папа, ты как маленький! Я поцелуев не видела!» Плачу. Слезы стекают по грязному подбородку. Капают на Рилтара, который стал самим собой, моим мужчиной, с морщинками и проседью. А я все не могу насмотреться. Схожу с ума от счастья. Еду вместе с ним на скорой. Ири забрал настоящий Ихтар Тианван. А мой Рил уверяет, что с ним все в порядке. Уворачивается от игл и капельниц. Смотрит только на меня. Шепчет, пока никто не слышит. «Давай сбежим, а?» Киваю. На следующем светофоре он вскакивает с места. Хватает меня за руку. И мы выпрыгиваем из кареты скорой помощи. Ловим такси. Водитель оглядывает мое платье с сомнением. «Вечеринка с переодеванием. Я была невестой-вампиром». Он увозит нас прочь. «А у нас ни копейки денег. Расплачиваю сережкой с драгоценным камнем. Вторую отдаем владельцу мотеля». «Барри, мне как обычно». С трудом отрывается от меня Рил. И вновь целует, пока администратор изумленно смотрит то на него, то на меня, то на сережку. И не понимает, почему сегодня его зовут Барри и что значит «как обычно». Заваливаемся в номер, смеемся, не верим, что оба живы. Токсин короткими вспышками все еще туманит разум. Но у меня еще так много вопросов. Ее поймали, Ли. Начальник службы безопасности дома Тианван уже допрашивает ее. Зачем она сделала это? Отчаянный шаг. Она тяжело больна. Ихтар развелся с ней, не зная. Считал, что проблема в нем. Решил дать ей шанс жить нормально, найти достойного супруга и завести детей. Древние, такие древние. Но убийство любимого? Она надеялась, что Ихтар найдет противоядие, спасет себя и ее. Я покрутила пальцем у виска. Поможешь? Повернулась к нему спиной и подняла волосы. «Хочу снять этот кровавый кошмар!» Он коснулся завязок, а потом вдруг убрал руки. «Нам нужно поговорить, Ли!» «Нет, нет, нет, Рил! К черту разговоры! Последнее, что мне нужно, это болтовня! Я так ждала тебя!» Попыталась сама выпутаться из одежды, но это оказалось сложнее, чем я думала. «Я не хочу наши отношения начинать с недомолвок. Ты должна знать!» Почему-то я подсознательно догадывалась, что он скажет что-то такое, отчего наша жизнь уже не станет прежней. И он рассказал мне о Налтаре, почему древний отказал мне 2 года назад, и чего ему стоило отпустить меня тогда и сейчас. Все встало на свои места. Болезненность лорда Рианвана, его странные речи, мольба моря. Я не думала, что мое сердце способно разбиться вновь, но оно опять разлетелось вдребезги. Я даже не плакала, просто смотрела в пустоту, пытаясь понять, что чувствовал Налтар, глядя на наши отношения с Рилом. Я была груба с ним, отталкивая, не догадываясь о причинах. «Сколько ему осталось?» — шепотом спросила, боясь услышать ответ. «Немного. Единственную сыворотку, на основе которой можно было сделать лекарство, он отдал тебе. Люди Ихтара не нашли запасов токсина. Он пожертвовал собой ради спасения тебя, Ли. Я не мог молчать. Прости. Я приму любое твое решение. Решение было только одно. Оно не было продиктовано долгом или чувством вины. Оно не было правильным или благородным. Оно было единственным. Релтар прав. Мы не построим наши отношения на костях Налтара. Мы просто не сможем. Чувство вины станет тлетворнее токсина, придуманного безымянной. Оно отравит нас и уничтожит. Он все понял без слов. Но я не собиралась отпускать его этой ночью. Правильно, я поступлю завтра. А сегодня я его. Больше не было слов и мыслей. Только шорох одежды и горечь прощания с металлическим привкусом крови. Я люблю Релтара. Я люблю Налтара. Обоих. Такой разной и удивительно правильной любовью. Моим разбитым сердцем. Я долго лежала, прислушиваясь к стуку в его груди. Он не затихал, становился все громче, а руки Релтара рисовали крылья на моей спине. Я бы сказал, что дождусь тебя, Ли, но это ужасно, словно я желаю Рианвану скорой смерти. Я бы сказала, что вернусь к тебе, Рил, но это звучит не менее ужасно. Я вызвала такси и молила небо, чтобы Релтар не остановил меня. Одно его слово, и я осталась бы с ним навсегда. Но он молчал, подарил мне на прощание долгий, горький поцелуй и отвернулся, пряча слезы. Заехала домой, чтобы переодеться. Без Джета квартирка словно вымерла. Скоро будет очередное слушание, где должны окончательно выбрать наказание для Кхаце. Жаль, что на этом мои испытания не закончатся. Приняла душ, гладила кожу, где всего час назад меня касался Рил. Его тело и жар останутся со мной. Не плакать. Налтар не должен понять, почему я вернулась. Он не хотел к себе жалости. Да я и не жалею его. Мне лишь жаль потерянного времени, которое мы могли провести вместе. 2 года — миг, когда умирает любимый, и вечность для того, кто ждет и верит в чудо. Замок был погружен во мрак. Сложно поверить, что еще вчера тут гремело самое популярное в стране шоу. Сотни людей работали на проект. Суетилась полиция, репортеры. И вот наступила гробовая тишина. Проводила красные огоньки отъезжающего такси, думая о Релтаре, даже когда машина уже скрылась за горизонтом. Я не забуду его никогда. Налтара нашла без труда. Он сидел на пляже и смотрел на море, которая его явно корила и ругала. «Обернись, она пришла». Я тоже услышала этот голос, а затем встретилась взглядом с Налтаром. Но в этот раз я успела отбросить 2 года обиды, ревности и боли. «Эрльёскерда!» — крикнула ему, заглушая радостные волны, и через миг оказалась в его объятиях. Это не жалость и не благородство, это любовь. Вернула ему кольцо, которое он отдал Релтару. «Я куплю тебе другое». Он вложил его обратно в мою ладонь. Боится. Кольцо зачаровано и показывает истинные чувства носителя. «Тебе страшно, что я разлюбила?» «Не бойся. Смотри, Налтар, ничего не изменилось. Надеваю кольцо на палец, и его золотое сияние окутывает нас в ночи». Налтар прожил 3 долгих года. Моя кровь, поборовшая токсин, смогла сдержать течение болезни и дать моему мужу стать счастливым. Мы жили тихо и скромно. Свадьба прошла без гостей и камер. Я не хотела ранить чувства Релтара, и Налтар понимал меня. Мы много путешествовали. Съездили в Дальрабию на разработку газовых месторождений, которыми руководили Дали и Мёрк, ставшие партнерами шейха. Ради меня девушка загадала еще одно желание Райану и попросила дать Джету политическое убежище в своей стране. Саманра с моим братом охотно перебрались в другую страну и избежали тюрьмы. Они встретили нас счастливые, мохнатые и очень беременные. Сэм приняла решение стать Хаце ради возлюбленного, тем более, что в Дальрабии у Валайклао не было тех свобод и прав, которыми их наделили в империи. Однако Райан и тут нашел лазейку. Ему оказалось очень выгодно безликая в штате компании, которую умело обучала одна ритганка. Супругу Ихтара полностью исцелили, и они проходили реабилитацию у лучших психиатров империи. Лорд Тианван поклялся вылечить супругу и начать все заново. Они даже отправили нам приглашение на ужин, но мы вежливо отказались, сославшись на мое положение. На самом деле, чувствовала я себя отлично. Морской воздух, возлюбленный рядом и постоянная поддерживающая болтовня волн сделали свое дело. Я была самой бодрой беременной Арфхейл. Это было моим решением. Я сменила облик ради Налтара и приняла его фамилию. А море благосклонно наделило меня словом Рианванов. Счастье и гордость во взгляде моего мужа, когда он держал на руках сына, окончательно убедили, что все было не зря. Пусть сердце тянуло и болело, но я жила с этим. Ири стала крестной нашего ребенка. Она вызвалась сама, долго нянчила своего четвероюртного брата, прежде чем спросила: «Линтар? Это типа Налтар Ли?» Мы кивали и тактично не спрашивали об отце. Рилтар сам к нам не приезжал. Это тоже было правильно. Хотя я знала, что мой муж часто созванивается с ним сам. В последние дни его жизни звонков стало больше, а на моем сердце тревожнее. Каждый день мы принимали как дар. Но все равно этого было мало. Налтар ушел тихо во сне. Его дыхание сначала стало быстрее, а затем стихло, оставив на губах счастливую улыбку. Я не плакала, попросила слуг увести ребенка. Вызвала Ихтара, начала подготовку к прощальной церемонии, пока кузен Налтара утрясал юридические вопросы. «Море выбрало тебя, Кайлин. Это большая ответственность», — напомнил лорд Тианван. «Впервые оно говорит не с Арфхейл». «Я знаю, Ихтар», — кивала ему. А он крепко обнял меня. «Мне так жаль, Ли. Держись. Мы все его любили». Я любила и люблю. Мое кольцо оставалось золотым, даже когда лодку с телом Налтара обняло и забрало в море. Гости разошлись, выразили свои соболезнования на прощание. И только мы с сыном и двумя волатили остались на пляже. Я с улыбкой слушала волны. А они теперь общались со мной голосом Налтара. Линтар уснул в обнимку с Волатили, которые обе вымахали с добрых пони. Гладила седые волосы сына, когда вдруг почувствовала теплую руку у себя на плече. Обернулась и только ему одному позволила увидеть мои слезы. «Папа, убери ствол! Ты не на работе! Ли, скажи ему!» «Я пристрелю мерзавца! Где он? Тебе хоть 18-то есть?» «Папа, мне уже 23. Боги, да вы сами уже двоих успели заделать!» «Рилтар, в самом деле, она уже не ребенок. Может, вы и поженились без моего ведома?» «Давно, сразу после окончания универа. Ли, скажи же ему!» «Рилтар, ты разбудишь детей!» «Где Касти, черт возьми?» Рилтар потряс пистолетом. «Ли!» «Рилтар!» «Ой, да успокойтесь вы обе, это не пушка. У меня там коллекционный коньяк. Хонтл подарил. Могу я со своим зятем выпить? Я только что узнал, что стану дедулей. Самым сексуальным во всей империи дедулей. Фу, вы такие мерзкие. Снимите номер. Хотя нет, четвертый братик – перебор. Сестричку? Заведите лучше собаку. Только не такую большую, как эти огненные демоны. Они вчера вылокали у меня весь бензобак. Опять!» Своими криками они все-таки успели разбудить детей. И даже Линтар недовольно тер глаза. «У меня контрольная всего через пару часов. Вы дадите мне поспать?» «Ири, подбросишь до школы? Папе, видимо, за руль будет нельзя». «Не вопрос, братишка. Собирайся». Я смотрела на свою большую семью. Слышала голос моря. Поглаживала кольцо золотым сиянием и была самой счастливой женщиной на свете.